Весна. Но неделю спустя мы с капитаном вновь сидели в той же гостиной и с тех пор, как по часам бывали там каждый четверг. Платон Платонович исполнил свое обещание. Занялся моими манерами. Объяснил, как должно вести себя за столом в благородных домах. А чего ни в коем случае делать не следует. Капитан вообще много чем со мной занимался. Географией, астрономией, навигацией, математикой. Даже стихи мы с ним разучивали. Если я превратился из полудикого обитателя корабельной слободки в того, кем стал, то это благодаря нескольким месяцам блаженного ничего не делания. Беллона давно уже была починена, вычищена от налипших ракушек, покрашена и переведена со своей зимней стоянки к остальным кораблям на большой рейд. Но плавание все отменили, и капитан, по его выражению, забичевал, то есть надолго осел на берегу. Очень важное место в его жизни, а в моей самое главное, заняли наши четверги. Я долго не мог взять в толк, почему госпожа Ипсиланти привечает моего Платона Платоновича. Добро б еще он ей любовного зелья накапал. Так нет же, каждый раз ему что-то мешало. А если выдавался удобный момент, иноземцев непростительно мешкал. Я даже предлагал выполнить за него эту нетрудную операцию, но капитан отказался, опасаясь, что в этом случае Агриппина Львовна может влюбиться в меня. И что тогда мы все будем делать? Я сразу заткнулся. В мои намерения подобный оборот событий тоже не входил. Нет, в самом деле было странно, отчего Агриппина нас терпит. Собеседник из Платона Платоновича, по правде говоря, был так себе. Рассказчик и подавно не важнецкий. Капитан оживлялся только, когда беседа касалась морских или военных тем. Несколько раз я примечал, что в самый разгар его прочувственной речи о какой-нибудь смене пассатных сезонов в Западной Атлантике госпожа Ипсиланти, заинтересованно кивая, чуть подрагивает крыльями точеного носа, подавляет зевоту. Загадку эту мне со временем разъяснила Диана. А до того всякий четверг, возвращаясь с Сиреневой улицы, Платон Платонович сокрушался, что опять вел себя как последний дурак. Замучил прекраснейшую из женщин нудной болтовней, и больше нас теперь уж можно не сомневаться, в дом не пригласят. Однако в следующую среду с городской почтой приходил розовый узкий конверт. Мы с капитаном оба тоже розовели и начинали готовиться к завтрашнему дню. Даже не знаю, почему этот весенний вечер сам собою выныривает из моей памяти. Он мало чем отличался от других. Ах нет, я знаю почему. Мы за столом, пьем чай. Теперь Агриппина и Платон Платонович сидят не на дальних концах, а рядом, напротив нас с Дианой. И замечу спиной к траурному портрету. У иноземцева расстегнут ворот. Капитан приходит в гости уже не в сюртуке, а запросто в кителе и позволяет себе некоторые вольности. В руке у него дымится сигара. Госпожа Ипсиланти сказала, ей нравится запах табака. Думаю, она просто сжалилась над моряком, видя, как он целый вечер мучается без курения. «Так что вы говорили о британской эскадре, Платон Платонович?» Слышу я нежный голос Агриппины. «Простите, я заваривала чай и не дослушала». Это был май месяц. Война с Европой уже 2 месяца как началась. Поскольку стол широкий, капитан с хозяйкой сидят как бы отдельно от нас с Дианой. Иногда мы слушаем, о чем они беседуют, а бывает, что и тихонько толкуем между собой. Дичиться я давно перестал. Однако бывает, что ни с того ни с сего накатит робость, и я не могу произнести ни слова. Это обычно случалось, когда Диана в оживлении коснется моей руки или поправит мне прядь, свесившуюся на лоб. Моих внезапных приступов немоты она не понимала, говорила, опять Геру подвесили к небу. Платон Платонович мне объяснил, Гера — это жена древнего бога Зевса, моя, выходит, тезка. Забыл, что она там натворила. Как-то нагадила мужу, за это он и подвесил ее к небу. Между прочим, очень точное описание моего состояния в такие минуты. Цвет картинки под стать названию улицы — дымчато-сиреневый, потому что за окном легкие сиреневые сумерки, и в гостиной повсюду ветки душистых бело-лиловых цветов. А где Джанка? Кажется, к тому времени таскаться за нами на сиреневую он уже перестал. Бывало, сидит на крыше и требовательно кричит чайкой, либо спит за трубой, укутавшись от холода в одеяло. Пес Цербер к индейцу быстро привык. Вылезал и сидел, задрав башку, смотрел вверх. Но не рычал, не лаял, только вилял хвостом. Но потом Джанка это дело бросил и по четвергам оставался дома. Надоело ему попусту мерзнуть. Вечером, когда мы возвращались, он выходил из своего вигвама, так капитан назвал его комнату с навесом на шестах, сурово посмотрит на иноземцева, сразу поймет, опять не вышло, плюнет, да уплывет обратно всей своей спиной, выражая презрение. Про британскую эскадру Агриппины Львовны я говорил, что это из-за нее Белону адмирал в крейсерское плавание не пустился. Платон Платонович помахал рукою, разгоняя облако дыма. Было Черное море наше, да увыс. Отчего же адмирал не прогонит англичан, удивилась хозяйка. Иноземцев, в свою очередь, удивился вопросом. Как же их прогонишь, коли у нас паруса, а у них, изволите видеть, винтовые пароходы. «Excusez-moi», то ли не расслышала, то ли не поняла Агриппина Львовна, хоть на моей памяти капитан уже три раза объяснял, чем винтовые корабли лучше колесных, не говоря уже о парусных. «Я говорю, пароходы, винтовые». Они посмотрели друг дружке в глаза. Повисло молчание. Это у них приключалось нередко. От темы разговора не зависело. Иногда и разговора-то никакого не было. Что в эту минуту происходило с Платоном Платоновичем, я догадывался. Тоже, видно, подвешивался к небу. А вот отчего менялось в лице госпожа Ипсиланти, мне было невдогад. Кто их знает, женщин, какое у них устройство? Кончались такие паузы всегда одинаково. Агриппина, будто спохватившись, оглядывалась на портрет, по ее лицу пробегала тень, и хозяйка уходила на кухню по какой-нибудь неотложной надобности. Горничной-то в доме не было. С чаем Агриппина Львовна и Диана управлялись сами. Но в этот раз она и капитан умолкли что-то уж очень надолго. Я покосился на Диану. Та опустила длинные ресницы, но из-под них нет-нет да посверкивали искорки. Моя соседка из-под тишка наблюдала за Платоном Платоновичем и своей опекуншей. «Гера, вы просили, чтобы я показала вам свой альбом. Пойдемте покажу», — сказала Диана и поднялась. Когда она обращалась ко мне громко и по-взрослому, всегда называла меня на «вы». «Ничего я и не просил», — удивился я. «Иди же ты!» — шепнула она и ударила ногой по щиколотке. По-моему, иноземцев с Агриппиной даже не заметили, что нас в гостиной нет. Отошли мы, правда, недалеко. В коридоре Диана приложила палец к губам. Сама осторожно выглянула из-за угла. Я, конечно, тоже стал подглядывать поверх ее затылка. Ее волосы щекотали мой подбородок. Я немедленно повис. Госпожа Ипсиланти наконец вспомнила про портрет. Поглядела на него, посторожела лицом. На кухню не убежала, но отодвинулась от Платона Платоновича и поправила локон. «Что ж вы, яблочного пирога?» — немножко странным голосом спросила она. Капитан, покраснев, ответил тоном, каким обычно читал мне Пушкина и Лермонтова. «Ваш яблочный пирог — лучшее, что я видал на свете, слово чести, да-с». «В самом деле?» — взволновалась Агриппина. «Я так польщена», и опять умолкли. Диана дышала часто, а пальцы держала у губ. «Лучшее, что видал на свете, а сам не ест», — шепнул я. Она в ответ: «Дурак ты, разве о пироге речь?» Я удивился: «О чем еще? Знамо о пироге». «Эх ты, знамо». Диана мечтательно покачала головой. «Это он ей на самом деле говорит: люблю вас, не могу». А она ему: «Вы, сударь, мне милы, не стану скрывать, но сердце мое разбито, и склеить его никак невозможно». «Чего это оно разбито? Из-за него, что ли?» — я кивнул на портрет. «Когда он помер, супруг-то? Давно хочу спросить, да неловко». 8 лет прошло. Они побыли мужем и женой всего только один день. Потом он ушел в море и не вернулся. За Гибралтаром во время шторма его смыло волной. Красиво, да?» «Чего тут красивого?» Я передернулся. «Меня раз ночью тоже чуть с палубы не смыло. Шквал налетел, окатило волнище. Она холодная, тащит, бррр. И не про волну». Диана тихонько всхлипнула. «Как подумаю, один единственный день. И в нем все счастье жизни, как лучик солнца между черных туч». Не понравилась мне этакая красота. Вообще-то, если она пробыла замужем только один день, через 8-то лет можно было уже оттаять, не мучить зря хорошего человека. Она на меня оглянулась, посмотрела хоть и снизу, но все равно будто свысока. «Мы женщины, если полюбим, то навсегда. Мужчинам этого не понять». И опять отвернулась. В это время капитан, глухо кашлянув, сказал. Получилось как-то очень жалобно. «С другой стороны, в прошлый четверг имбирное печенье тоже было чрезвычайное. Невозможно забыть». «В самом деле?» – всплеснула руками Агриппина. «Нет, в самом деле мне очень-очень приятно это слышать». Тут уж и мне показалось, что для имбирного печенья, еще и прошлонедельного, как-то оно слишком у них чувствительно получилось. «А это они про чего?» – шепнул я. «Он ей про сердечную муку», – перевела мне Диана. «А она ему: душа моя разрывается между ним и вами. Но не отчаивайтесь, надежда есть». Я совсем запутался. «Погоди, то навсегда, то надежда есть. Так есть надежда или нету?» Диана вздохнула, смахнула слезинку. Если кто-нибудь очень сильно, прямо ужасно сильно полюбит, то всякие чудеса случаются. Вдребезги разбитое сердце может взять и склеиться. Все-таки вскочила Агриппина, кинулась поправлять черную ленту на портрете, хотя она ничуть не перекосилась. Порывисто обернулась и вдруг спрашивает: «Что это за пузырек вы все в руке вертите? Я не раз примечала». «Ничего-с», — пролепетал иноземцев. «Капли от сенной лихорадки у меня бывает-с». Даже издали было видно, как он побелел. А я нисколько не испугался, хотя в этот миг капитан чуть не налетел на рифы. Слова Дианы опьянили меня и вознесли высоко над бренной землей. Вот почему мне увиделся сейчас именно этот весенний вечер. Он подарил мне надежду. Если кто-то очень сильно полюбит, то может случиться и чудо. Она сама это сказала. А разве мало в моей жизни было чудес?